Глава 57. Полтора месяца спустя. «Слушай, бес, задолбал ты уже со своей апатией». Демьян откинулся в кресле и усмехнулся, наблюдая за другом. Как будто к стулу прирос, даже взгляды косые не бросает и ни одной эмоции на лице. Да что с ним такое происходит? Черт бы побрал этого беса! Его кислая рожа уже реально всех достала. Где их горячий и неуравновешенный друг, которого они любят? Именно таким, какой был, а не то подобие Карима, что осталось. Тошно сейчас лицезреть. «Отвали». Это единственное слово, которое мужчина произносил хоть с какой-то эмоцией. Иногда и вовсе отмалчивался, что на него уж совсем не похоже. «Хорош страдать». Демон сегодня решил все-таки добить старшего товарища, хоть как-то вытянуть его из того панциря, куда бес себя загнал. «Если она тебе нужна, то забей на гордость и верни девочку». «Ты уже это говорил», — ответил Карим снова с безразличием в голосе, чем вызвал уже неподдельное раздражение у демона. У молчаливого Матвея, кстати, тоже, но тот лишь зубами скрипнул, предоставив право слова лучшему другу. Пусть позлится, быстрее выведет этого упрямца из непонятной апатии. А зверь, если что, подключится. Все равно Карим не реагирует ни на его шутки, ни на извечные подколки в свой адрес. «Так я еще раз скажу». Демон продолжал напирать, заводясь не на шутку. «Верни девчонку и завязывай соплями, бес», фыркнул, скривившись, желая все-таки вывести этого идиота из ступора. «Тебе не идет». «Не смотри». Бес резко поднялся с места и, наконец-то, перевел взгляд на Демьяна. «Завтра я встречусь с поставщиками. Не вопрос». Перевел разговор, так как не желал обсуждать свою личную жизнь. «Собрались по делу, вот о делах и стоит базарить. А личное – это табу. Не маленький. Сам разберется. Да и кому какое дело, что в башке у него творится? Самому бы для начала разобраться, а уж потом на глупые вопросы отвечать. Никогда и ни за кем не бегал. И сейчас не побежит. Да и раньше надо было думать, но тогда хрен пойми, что взыграло. Гордость, нежелание прогибаться или все-таки до конца не был уверен в своих чувствах к Саше? Ежик, до сих пор будто нож по сердцу режет, как вспомнит о ней. Блин, ну почему она такая упрямая, не дождалась, сделала преждевременные выводы, а бес не захотел переубеждать. И вот итог. «Оба виноваты, но ты сильнее», — рычало все нутро, а у беса не было сил сопротивляться. «Это еще почему?» Кто бы послушал этот бред в пустой квартире, точно бы сдал мужчину в психушку. «Ты старше. Должен был ей все объяснить, а не ультиматумы ставить». «Это я ставил?» Взревел и сорвался. Крушил все, что под руку попадется. Дико, агрессивно, безумно. Даже мобильный телефон полетел в стену. Да пофиг, все равно ведь она даже не позвонит. Мозг тогда напрочь отключился. Только наутро в голове просветление настало. Купил новый мобильник, вставил карточку и позвонил Давиду. Саша ушла. Два слова, и снова бес начал закипать. «Проследи, чтобы с ней ничего не случилось». Сброс нажал. Знал, что друг все сделает в лучшем виде. Не упрекнет, не спросит и даже не станет в душу лезть. В отличие от демона со зверенышем, эти уже который день кряду как с цепи сорвались. Достали со своими вопросами, сил больше у беса не хватало. Держался, сцепив зубы, но эти красавцы проявляли настойчивость и упорство. «Верни, верни, верни!» Внутренний голос твердил день изо дня, как мантру читал, продолжая бить по оголенным нервам. Но упрямство в Кариме перевесило желание обладать девушкой. Раз не дождалась, значит, недостаточно любит. «Кстати, а что насчет дня рождения?» — услышал Карим в спину, уже стоя возле двери, и чуть не взревел. Какие же твердолобые эти друзья. Кто бы только знал. Никак не оставят беса в покое. Дался им этот чертов день рождения. Да и кому он нужен? Лишний повод нажраться? Хватит уже. Пора остановиться. И так почти 2 недели после разрыва с девушкой бухал, как подорванный. Каждый вечер накачивал себя алкоголем, лишь бы забыться. Но ни хрена не получалось. Поэтому плюнул. Проще плыть по течению, чем каждый раз то номер в мотеле крушить, то на дурацкие вопросы друзей отвечать. Уж лучше апатия. С этим хотя бы можно жить спокойно. К нравоучениям он привык. Так стоит ли что-то менять в этой гребаной жизни? «Ничего», – проворчал бес, хватаясь за ручку. «Я в клубе столик заказал». Демьян продолжал давить, пытаясь все-таки вывести беса на эмоции. «Очень надеюсь, что ты посетишь столь знаменательное мероприятие». «Тебе заняться нечем». Карим не выдержал и повернулся лицом к другу. «Чего ты лезешь постоянно в мою жизнь?» «Через 2 дня ждем тебя в 20:00». Проигнорировав вопрос, демон улыбался на все свои 32 зуба, демонстрируя заботу и добродушие. «Не опаздывай, бесик!» «Задрали!» Фыркнул, но друзья услышали и даже усмехнулись, когда бес с грохотом дверь закрыл. Переглянулись, а после синхронно вздохнули. Улыбки сползли с их лиц. «Надо что-то с этим бараном упрямым делать!» Матвей подошел к окну и выглянул во двор. Карим вылетел из здания, залез в автомобиль и рванул с места, оставляя после себя облако пыли. Иначе снова с катушек слетит. «Есть предложение?» Демон повернулся в кресле лицом к другу. «Есть?» Кивнул тот, отходя от окна. «Надеюсь, ты поддержишь?» «И еще как поддержит. Сам давно об этом думал. Осталась мелочь. Найти беглянку. Но это несложно. А рука сама по себе потянулась к мобильному телефону».